временем Небвард отдал распоряжение приступить к съемке. Камера была отодвинута на несколько футов, и когда съемка была закончена, девушка подошла к Майклу. «Я очень рада, что моя сцена кончилась», — со вздохом облегчения проговорила она. «Вы бы только знали, как горячился бедный Коннелли. Если бы пришлось повторить съемку, это было бы не так легко». На одной руке у нее виделась небольшая ранка от веревки. Майклу неудержимо захотелось поцеловать это раненое место, но благоразумие заставило его удержаться. «А что внутри башни?» — спросил Майкл, чтобы не стоять молча перед любимой девушкой. «Внутри башни?» «Ничего. Камни, кустарник и какое-то карликовое дерево. Мне там очень понравилось». «Почему же вы так рады, что ваша роль кончилась?» «Потому что Небвард сказал, что если дневная съемка не удастся, он будет крутить ночью. Бедняга Коннелли, он хочет отказаться от своей роли». В это мгновение раздался голос Небварда. «Не уносите далеко лестницу, Коллинз!» — закричал он. «Спрячьте ее в траву позади башни. Может быть, я приду сюда еще ночью, поэтому запрячьте все вещи так, чтобы их можно было найти». Адель сделала гримаску. «Кажется, он действительно хочет повторить съемку ночью. Я, впрочем, не очень огорчена этим, это даже забавно. Одно только плохо, что нервозность Коннелли сообщается мне тоже до известной степени. Хорошо, если бы вы сыграли эту роль». «Я от всего сердца готов», — воскликнул Майкл с такой искренностью в голосе, что девушка даже вспыхнула. В это время Джек Небвард подошел к ним. «Вы там ничего не оставили, Адель?» — спросил он, указывая на башню. «Ничего, мистер Небвард». «А это что такое?» Он указал на что-то круглое, виднеющееся на вершине башни. «Да оно двигается!» — воскликнул он в изумлении. При этих словах из-за крыши башни медленно выставилась голова. За ней последовали массивные плечи, и, наконец, через стену перекинулась волосатая нога. Это был Баг. Его длинная шерсть была покрыта пылью, а вся рожа комично вымазана в чем-то белом. Все это в одну секунду было отмечено Майклом. Затем, когда зверь вытянул руки, чтобы удержать в равновесии туловище, Майкл заметил, что на обеих его руках облескивали браслеты сломанных наручников. Глава 27. Возвращение Бага. Девушка вскрикнула и инстинктивно схватилась за руку Майкла. «Что это такое?» — спросила она. «Неужели это то самое существо, которое заглядывало ко мне в комнату?» Майкл слегка отодвинул ее в сторону и побежал к обезьяне. В это время Бак легко соскочил на землю. Одно мгновение он стоял на четвереньках, повернув в сторону человека голову. Затем, понюхав воздух, издал свойственное ему своеобразное ворчание и исчез за небольшим холмом. Майкл бросился за ним. Когда он снова увидел Бага, тот успел уже удалиться на четверть мили, удирая со всех ног и держась все время около заборов, которые в этом месте делили поле. Преследование было бесполезно, и Майкл медленно возвратился к актерам. «Этот орангутанг принадлежит сэру Грегори и совершенно безвреден», — сказал он. «Он исчез из дома и пропадал в течение 2 или 3 дней». «По всей вероятности, он прятался в башне», — высказал предположение Небвард. «Хорошо, что он не явился в тот момент, когда мы делали съемку», — прибавил он. «Вы не заметили его, Адель?» Майкл видел, что девушка сильно побледнела под гримом, и руки у нее дрожали. «Это объясняет тайну с наручниками», — проговорил Небвард. «А вы заметили их?» — быстро повернулся к нему Майкл. «Да, теперь становится понятным сломанное звено. Но это еще не объясняет наличие хлоралгидрата.